Глава 19. Добрый день. Настоящий красавец, гордость создателя, король королей в своем роде. Так о нем отзывался его создатель. Судьба подкинула мне встречу с одним инженером, существовавшим на грани гениальности и психических отклонений. Если бы не поразивший его нервную систему вирус, параллельно со считавшимся ранее неизлечимым СПИДом, он бы никогда в жизни не пошел на такую сделку. Но ему пришлось. Сперва согласиться с той ценой, что предстоит выплатить за свое спасение, а затем и с тем, что работать на меня в отделе проектирования куда как выгоднее и проще, чем и дальше перебиваться заказами со стороны. Его ненаглядного красавца венчала надпись на капоте, всмятку. Именно в это состояние он приводил все живое, что только могло встретиться на его пути. Это была капитальная переделка самого большого пикапа на планете — GMX Crusher. Созданный как гибрид фургона, сельскохозяйственной техники и вездехода, он имел длину почти 6,5 метров, ширину чуть больше 2 метров и без 3 сантиметров двухметровую высоту. Своего в машине не осталось практически ничего, разве что шасси оставили. Днище было заменено на довольно тяжелую стальную плиту. Бока усилены, передняя рама переделана, словно под декорации к фильму о зомби-апокалипсисе. Шипы, стальные выдвинутые трубы и стальные металлические листы были приварены к переду машины, обеспечивая оптимальное приготовление из любых теплокровных хороших отбивных. Движок не из экономных, на 350 лошадиных сил, но вместе с тем в багажнике кузова разместили второй электрический. Он работал от аккумуляторов, подсоединенных с точностью и аккуратностью, способные вызвать восторг у любого перфекциониста. Перед началом движения требовалось активировать режим и выбрать двигатель, который будет вести эту махину вперед. Сотня километров на сжигаемом ископаемом топливе с ревущим, словно тигр, мотором или тихое гнетущее давление, исходящее от электродвигателя за спиной в течение 220 километров. По словам создателя автомобиля, у него имелась усиленная рама, способная взять на таран 40-сантиметровую бетонную стену и при этом сохранить жизнь водителю и пассажирам. Правда, испытывать это он не стал, да и не горел желанием. В любом случае, куратор оценил эту самоделку весьма высоко и сказал, что автомобиль может быть полезным. Вот сейчас мы и проверим. Движок взревел, соревнуясь с сором шайтранов и ящеров. Ну, не подведи. Я вдавил педаль в пол и поехал по ямам и рытвинам в сторону Нью-Йорка, прямо через толпу солдат-неприятеля. Набравший ход и скорость механизм с огромным трудом добрался под град болтов и небольших заклинаний до позиции шайтранов. Секунды оставались до момента контакта, и в этот же момент куратор подсветил запустивших заклинания магов. Даже если я готов выдержать их атаку, машина далеко не факт, что выдержит. Но если такого человека, как я, загнать в угол, он обязательно найдет что-то, что поможет ему справиться с кризисом. Я вновь активировал ману через источник хаоса, покрывая переднюю часть автомобиля максимально толстым слоем покрова. Багажник же едва был накрыт тончайшей пленкой, словно от мыльного пузыря. Десяток заклинаний врезалось в машину, но оказались бессильны перед доминирующей стихией. «Осталось 30% маны. Заклинания отражены. Приготовьтесь к удару», — подсказал куратор, и я вернул оставшуюся ману в свое тело, восполняя пару процентов маны, и под лязг металла смял и вдавил в последующие ряды пятерку тяжелых щитоносцев-шайтранов. «С огнем так не сделаешь. Хаос откликается на одну мою мысль. Автомобиль словно стал моим оружием, и я его покрыл маной так же, как покрывают кинжалы и мечи. Хотя этот крушитель больше похож на кувалду, нежели кинжал», — заметил я, оценив полет сбитых противников. Кровавая синяя просека оказалась в рядах врагов, и я продолжал давить на газ, пока автомобиль не выйдет за пределы кольца. Скорость сильно упала, но последние ряды сами разошлись в стороны, не желая пополнить коллекцию трупов, раздавленных и перееханных автомобилем. Началась новая гонка. Новый раунд битвы. До Манхэттена ехать минут 15, маневрируя все 20. В целом как раз успеваю. Главное не словить прямое попадание от врага по машине. У меня все еще оставались козыри, что ждали свой час, и я не стал больше ничего выдумывать, просто несясь вперед на тяжелом монотонном крушителе, всмятку уничтожающий своих незадачливых противников. Расчищенные области сменили полуразрушенными домами и развалинами. Солнце ярко светило, попадая прямиком в глаз, отчего я был вынужден прищуриваться. Солнцезащитные очки я взять с собой как-то не додумался. Усилилось давление и атаки противника. В воздухе кружилось до сотни птархов, так и норовя напасть сверху на автомобиль. В итоге я предусмотрительно поднял в воздух десяток дронов, и они направились под контролем Куратора в небеса, чтобы доставить неудобства неприятелю. И мой план частично сработал. Птархов удалось отогнать повыше. Заклинания теперь летели дольше, и увернуться от них не составляло проблем. Единственное мое слабое место — мост в Нью-Йорк и на Манхэттен, в частности. Здесь вновь пришлось давить врагов и снижать скорость, что привело к многочисленным атакам со спины от преследующих меня отрядов врага. Вновь выручил тандем Куратора и Покрова Хаоса. Первый предупредил об угрозе, второй помог ее нивелировать. Снова просела мана, и я был вынужден начать черпать ману из резервов. Один кристалл поделился со мной своей силой, затем второй, а уже подъезжая к площади между тремя заминированными зданиями, втянул в себя всю ману третьего кристалла, готовясь к новому раунду и возможным проблемам. На центральной площади я отозвал здорово показавшего себя потрошителя шайтранов и огляделся. «Меня потерял?» Из тени клумбы вынырнула рука, схватив меня за ногу и потянула за собой в мир тьмы. Место без красок, яркости и счастья. Лишь злоба, ненависть и губительный взгляд моего наставника я чувствовал в этом мире, пока меня не выбросило наружу. «Это что за место?» — решил уточнить я. «Место, откуда идеально смотреть за гибелью дивизий врага, слепо преследующих свою цель. Бабах!» Оглушительно и ошеломляюще сработали военная смекалка и эффект неожиданности для врага. Все три здания были подорваны, несмотря на ограничения в использовании электронной техники. Есть проблема, будет и решение. Частоты, которые в обычной среде просто не смогут добраться до цели из-за помех, здесь, в месте, где все прочие частоты абсолютно не работают, спокойно добираются до всех аналогичных приемопередатчиков и активируют взрыватели. В общем, работает только на территории шайтранов, зачищенной от классических электромагнитных волн, издаваемых человеческими приборами. Вот и прошли очередные контрольные испытания. Надо генералу не забыть в отчете рассказать и похвалить создавших это чудо ученых, высказался я вслух, наблюдая за падением трех огромных высоток. Люди в одной, видать, были. Хорошо спрятались, я их при первичном осмотре не заметил, с сожалением отметил Рюдигер. Война. Даже здесь, в центре захваченных земель, есть место невинным жертвам. Здания одно за другим гармошкой схлопнулись и обрушились, погребая под слоем пыли и мусора огромную группировку шайтранов. «Большая часть выживет. Они в ловушке, в западне между тремя обрушившимися остовами зданий. Давай бомбу им швырнем с таймером. Если они атакуют ее магией, может и не взорваться. А если огнем шарахнуть, можем не успеть уйти», — предупредил Рюдигер. «Блин. Ну давай хоть по мелочи выбьем, кого сможем. Там магов много, щиты прикроют от выстрелов и гранат», — предложил я, наблюдая, как со стороны моста стягивались еще войска неприятелей из других боевых соединений. «О, подтягиваются», — заметил коллега-диверсант. «Хрен с ними, давай по мостам пробежимся в тенях, отрежем их основную часть армии. Если они не сумеют выбраться, то после падения купола сможем устроить им Вальпургий фланч. Тут малая группировка кораблей Тихоокеанского флота. Подразделение бритов и Скандии, по сути, в костяке находится. Хватит и пары сверхтяжелых снарядов. Запаса должно хватить ради такого сладкого момента возмездия. Стой!» — остановил я своего коллегу и замер. «Мне показалось, что ли? Давай на крышу этой офисной высотки быстро сгоняю. Нужно проверить кое-что». Рюдигер лишь пожал плечами и принялся настраивать новую партию взрывателей для моста. Нечего впустую время терять. Я взлетел по лестнице, похожей на фильм ужасов. Судя по всему, это здание стало местом охоты. Другой причины я для такого огромного количества засохшей крови и остатков человеческих тел не видел. Тысячи жирных мух жужжали в коридорах, нагло тараня меня и требуя стать частью их пиршества. Люк на крышу был закрыт, но это не стало какой-либо проблемой. Выбил крепление и забрался на высоту, прислушиваясь к ощущениям. Странно. В итоге я вытащил бинокль и начал осматриваться. То, что я искал, не нашел. Но взамен нашел мага-порталиста шайтранов. Это было легко понять по его гербу на спине и близком расположении к великому магу шайтранов в ярко-алых бархатных одеждах поверх позолоченной брони. Маг огня, наверное? Не знаю такого, в пылу погони тоже не замечал. Но судя по свите из десятков других высокоранговых магов, командующий этой группой или кто-то близкий к этому статусу. Оценил я диспозицию войск врага в организованной нами ловушке. Кто-то из магов воздуха сдул всю пыль, и сейчас шайтраны вытаскивали из-под обломков раненых, стаскивая их в центр треугольной ловушки. «Надо завалить порталиста». Я принялся выжидать, вытащив снайперскую винтовку и взяв в прицел мага с символом портала на спине. Он все никак не выходил за пределы щита своего командира, и мне пришлось их немного расшевелить. Из бочки вышел минометный комплекс и ракетная установка. Установив их на вершине здания, я произвел расчеты, а вернее послушал указания куратора и зарядил одно и другое. Несколько подряд минных выстрелов не позволили определить источник угрозы, но заставили врага забегать куда быстрее. Щит командира в лучшем случае прикрывал половину войск, а остальные стали потенциальными жертвами осколков. Просадить щит я и не думал на данном этапе. У таких магов всегда большой объем запасов маны и кристаллов на крайний случай. Шайтраны куда как плотнее вжались под купол и начали мешать друг другу и своим магам. Краем глаза, наблюдая за своей целью, я надеялся на допущение ошибки. Но ее все не было. Когда я перестал стрелять, еще минуту шайтраны плотно стояли друг к другу, а затем самые нетерпеливые начали выталкивать остальных подальше от себя. В первую очередь маги. Ладно, план Б. В воздух поднялся рой из дронов с закрепленными гранатами, управляемыми куратором. Я приготовился к жесткому обстрелу, дабы сковать действия магов и не дать им развернуться. Несколько ракет из пусковой установки накрыли площадь. Больше ничего столь скорострельного и разрушительного у меня не было, а ракетно-пусковая установка на несколько залпов требовала перезарядки. Но этого хватило, чтобы шайтраны прыснули под купол щита и вдавили внутренние ряды, чуть ли не на головы садясь друг к другу. Два десятка дронов, кружа словно в вальсе, отправились под купол со своими смертельными подарками. Туда же на всякий случай отправилась пятерка начиненных взрывчаткой дронов-камикадзе. Щит пропустил их, так как скорость была невысока, и защитные руны приравнивали дроны к птицам или подобным объектам, не имея возможности различить их и принять за классический смертоносный субъект наподобие пули или выстрелов. Чем медленнее, тем больше вероятность попасть под щит. Электроника барахлит. Среди них есть сильный маг, создающий поля. Я теряю контроль над дронами. Он начал применять свои способности. И впрямь. Над полем боя зазвучал странный, тукающий и набирающий громкости частоту ор мага Шайтрана. Редкость, когда маг вместо рук использует голос для своей волжбы. И это тот самый случай. Один за другим начали падать дроны, не долетая всего пару десятков метров до цели. Оставшиеся в живых резко набрали высоту и сменили траекторию, прежде чем вырубиться. Гранаты одна за другой начали взрываться под куполом, выкашивая по несколько шайтранов за раз. Три дрона-камикадзе сумели набрать траекторию и скорость. Они по нисходящей дуге должны прилететь прямо к магу-порталисту. Обрадовал меня куратор. Я продолжал наблюдение и как ребенок радовался, смотря за вспышками взрыва, накрывшими толпу. Радость была недолгой, так как к раненым магам подоспела помощь. Лекарь. Маг жизни принялся колдовать над ранами. Спустя две минуты приподнялись и принялись осматривать себя и командир группы противника и порталист. Живучие твари. «Задолбали», — со злостью прошипел я и, откинув снайперскую винтовку, обратился к силе хаоса. «Эй, тормози, тебе не хватит запасов маны». «Хватит». Переливающая форма хаоса обрела вид точно такой же снайперской винтовки. Оптики, конечно, не было, и все, что я мог, это рассчитывать на подсказки глазастого и умного куратора. Нажатие на спусковой крючок активировало неведомые механизмы. Все работало с одной стороны без меня, с другой ориентировалось на мое видение и мысли, преобразуя желаемое в действительное. Мана стала исчезать с каждым вдохом, набирая скорость откачки. Вливаемый поток маны в оружие, не существующее в действительности, но материализовавшееся полупрозрачной хаотической маной моей потребностью, практически опустошил меня. Оставалось порядка 40 единиц маны, когда я выстрелил, и почти бесшумная пуля полетела в сторону толпы, прошивая щит, словно иголка, лист бумаги. Я развеял эфемерную снайперскую винтовку, что позволило восстановить пару десятков единиц маны, и с ноющей пустотой внутри от изголодавшегося источника принялся смотреть за результатами атаки. Ох, бальзам на душу, смотреть за такими результатами. Даже Рюдигер быстро поднялся ко мне, смотря огромными глазами в сторону войск неприятеля, и задал логичный вопрос. «Это чем ты их так?» «Воображением и пожертвованием». «Расскажи мне, какому богу надо сделать пожертвование, чтобы добиться такой силы, мощи и разрушений? Мне нужно...» Вполне серьезно спросил напарник, но я лишь пожал плечами. «Порталист там был». «Был?» «Да, больше нет». Разметала на куски, как и пару магов за ним. А ударной волной командира накрыло. Вон, в алых одеждах полтела лежит, и купол исчез». «Да и мне в них чем-нибудь пальнуть», — попросил Рюдигер, понимая, что у нас совершенно не осталось времени, но практически беззащитные враги так и напрашивались на что-нибудь большого калибра. Щелк. Выстрелили. Кровожадно улыбнулись. Свалили. Минуя многочисленные войска неприятеля, начавших прочесывать остров в поисках меня, появляясь под самым мостом, начинали восстанавливать Рюдигеру ману в источнике через кристаллы. Я тоже оперативно восстанавливался. Каждые 5-6 минут сливал запас маны в опустошенные кристаллы. На один мост после всех манипуляций уходило по 10-15 минут. Всего их было 3, но и некоторое время занимала дорога от одного моста к другому. Остальные мосты вели не на большую землю, а на еще один остров. Смысла в подрыве их я не видел. Как и время терять не хотелось. Только закончили минирование, как пришло неожиданное сообщение. Я зафиксировал переговоры на зашифрованных частотах. Мне удалось их частично расшифровать через подключенную к питанию радиостанцию в паре кварталов отсюда. «Так ведь сети нет», — удивился я. «Спутники работают. Проблема в преобразовании сигнала. Пока я это сделал, большую часть разговора пропустил, и они снова активировали радиомолчание». «И что же ты распознал?» Не скрывая любопытства, спросил я у своего помощника и прослушал расшифрованное сообщение. «Вась, давай живее. Они уже начали масштабные передвижения за нашей блесной». Смутно знакомый голос обращался к кому-то по внутренней связи. «Леший, отвали. Меня после твоего переноса всегда мутит. Тем более на такие дистанции. 2 минуты мне дайте, и выдвигаемся за сокровищами», — ответил ему, судя по всему, Вася. «Мальчики, а вы вообще уверены, что он вырубит ядро Зиккурата? Он, конечно, крутой перец, но он один. Мы сколько раз пытались на меньших зонах и еле ноги уносили». Женский мурлыкающий голос завораживал, обращаясь к своим мальчикам. «Медуза, но уже 100 раз обсуждали. Если матушка сказала, что он справится, значит, он справится». Чей-то еще голос обратился к мурлыкающей девушке с весьма странным позывным и снова намекнул на какую-то загадочную женщину. «Так, а ну все быстро заткнулись. Мы на территории врага. Не ослаблять бдительность. Алексей перезарядился?» «Да, командир. Тогда выключи передатчики. У нас визуальный контакт. Следуем за призраком. Он уже возвращается с разведки». «Вот тебе и новости. Сходить вместо Зиккурата к ним, поздороваться?» «С кем?» «Да у нас тут гости любопытные». «Местоположение я их отследил, но куда они отправятся дальше, для меня загадка», — честно признался куратор. «Они же сказали сами за сокровищами. А где оно, как не во дворце правителя?» «Возможно, речь о военном арсенале». «В любом случае, это рядом с Зиккуратом. Согласен?» «Согласно смазанных спутниковых снимков, Зиккурат находится в 15 километрах от окраин военного лагеря. Рядом имеется почти сохранившийся городок Клинтон, и, судя по всему, его перестраивают прямо сейчас в новый крупный город Шайтранов. Строительство идет повсюду вокруг территории этого города. Есть и странные здания, не зиккураты, но явно что-то монументальное шайтрановское. Подозреваю, что это дворец». «Сколько от дворца километров до зиккурата?» — решил уточнить я. 18. «Вот там и поздороваемся с нашими уважаемыми заказчиками. Главное — успеть перехватить их», — подумал я, выбираясь на шоссе вместе с Рюдигером, неподалеку от последнего моста. «Хочешь, экскурсию по штату Нью-Джерси тебе проведу?» — спросил я у компаньона и вызвал из пространства бочки очередной козырь в наших руках.